выпущен в свет плакат в преддверии Венецианского международного авиафестиваля дружбы 2016. В верхней части плаката изображена надпись «Приветствие», отражающая чувство дружбы нашего народа к иностранным гостям, приезжающим на фестиваль через континенты и океаны на фоне аэродрома Кальма, великолепно реконструированного как монументальное творение эпохи Сунгун и эмблема фестиваля. А также изображены разных видов самолеты, летающие по синему небу, показывая оригинальное пилотажное мастерство. В нижней части плаката написано место и срок фестиваля.